Обоз. После Рождества Степан Строганов с верными людьми выехал из Сольвычегодска в далекий стольный град. Подвода в 20 саней с основательной поклажей растянулась на добрых 50 верст. В лихие времена вести богатство через всю Россию – тяжкое бремя. И Степан не ведал отдыха. На белоснежном жеребце носился он из одного конца в другой, стражил казачков, отправлял дозорных, чтобы разведали, нет ли разбойников на дороге. Строгановские служилые, проверенные десятками походов, съевшие пуд соли и пуд пороха, оказались надежнее железа. Да только и его ржа берет. Голуба, правая рука, Степан ухмыльнулся и глянул на пустой рукав. Плелся в хвосте обоза на смирном жеребце. Он не носился точно подгоняемый бесами от одних саней к другим. Не сыпал шутками, не хохотал, не подкидывал шапку. Ходили по деревням сказы, Степан о том слыхивал, что детей лешие меняют, подсовывают вместо них своих лишичат. И Степану казалось, что друга подменили вороги. «Пантюха!» — гаркнул ему в ухо, и голуба вздрогнул, точно сенная девка. «Подменили, как есть. Степан, что заруешь-то?» «Лучше озоровать, чем тоску в душе месить, друг, подними нос!» Голуба улыбнулся, блеснув дырой меж зубами, что становилось шире год от года. Степану сказали бы, что друг его скоро станет таким тихим и смурным стариком, не поверил. «С Москвы вернемся и довольно мне!» Точно услышал его думы голуба. «Чего ж довольно?» «Всего!» Голуба отпустил узду и показал на сани вытянувшиеся вереницей, чахлые деревца и серую хмурь небес. «Пуц!» Степан выдохнул воздух, и жеребец понесся вперед. «Худо придется без голубы, да каждому своя мера жизни и работы. Ежели бы отец вздумал убрать из семейного дела, или хворьба пришла, украла силы, Степан лучше бутанул в каме. Пусть схоронят за церковной оградой на радость чертям. Приклеить зад к лавке, целыми днями орехи щелкать да грамотки ворошить – для мужика поганая участь. До Великого Устюга день пути. К вечеру обоз ехал по окраинной улочке, будоража псов и городских зевак. Не зря Степан выручил по весне Митрофана Селезнева, родыча Аксиньи. Теперь ожидал теплой постели и сытного ужина для себя и людей своих. Первый же мужик указал, как доехать до большого каменного дома Селезнева, торгового гостя. Степан оценил новые ворота, огромный двор с высокими амбарами и прочими дворовыми постройками, расписное крыльцо. Слуга поклонился ему, глядев кафтан, подбитый бобром. «Такому попробуй, не поклонись». «Сын мой по делам уехал». Дородная баба качнула голову в вычурном кокошнике. Каменья украшали ее без меры. «Жаба старуха и притом злая», — сразу решил Степан, оглядев Аксиньину сестру. «И на мою Аксинью ничуть не похожа». «В том великое огорчение», — отвечал степенно. «Мне с людьми бы переночевать. Много не надо, сарай или сенник да миску каши». Баба ничего не отвечала. Крысиные глазки обшаривали Степана, точно за пазухой прятал он бутыль с ядом. «Василиса Васильевна, он опять стонет!» Юркая молодуха подскочила к бабе, но, увидав гостя, охнула и с испугом покосилась на хозяйку. «Попадет служанке», — решил Степан. Кто стонет, его вовсе не беспокоило, как и судьба молодухи. «А сколько с тобою людей? Человек 5 разместим не более, дом мал, да и своих ртов хватает». Степан поклонился и ушел из негостеприимного дома, поминая худым словом Василису Васильевну и ее болтливого сына Митрофана. Постоялые дворы, жидкая похлебка, клопы и блохи. С недавних пор Степан разнежился. Обзавелся тонкой кожей и теперь ворочался, не мог уснуть, проклинал постельных гадов. Голуба храпел на соседней лавке. Хмур спал тихо, точно младенец. Степан натянул порты и сапоги, накинул кафтан на голую грудь и решил вдохнуть морозного воздуха, авось сон нагонит. Двор и средь ночи наполнен был звуками. Лай, ржание лошадей, шутки подвыпивших служилых, смех непотребных девок в кабаке. Степан оперся о стену, вспомнил о брюхатой Аксинье и сыне, что совсем скоро должен был вылезти на божий свет. Думы размягчали сердце, ослабляли плоть. И Степан усилием воли отогнал их. Надо бы намыслить, как сберечь доверенный отцом груз, как без препятствий доехать в Москву, а прочим еще позаботиться. Просмоленные факелы у входа в постоялый двор разгоняли тьму. Степан почуял, как просится наружу свекольный квас. Развязал порты и радостно излил багряное на белый снег. Он поправил порты, запахнул кафтан, ночной морозец добрался до груди. Какой-то шорох одесную насторожил его. Да кто мог копошиться за углом? Пьяница, пес или ветер? Но осторожность, выработанная за годы странствий, увела его влево. Подальше от неведомого шороха и вовремя. Что-то мощное, быстрое проскочило мимо. Крупный мужик обрушил дубину на то место, где только что была Степанова голова. И хоть увечная десница не могла отплатить должным образом, ноги не потеряли способности пинать и увечить, а шуя выдавливать глаза и ломать нос. «Кто велел, говори, кто?» Повторял он и вкручивал каблук в мягкий зад. Но детина только хрипел, скулил и пытался заползти под крыльцо. Трое служилых еле оттащили Строганова от разбойника. Кто приказал напасть на старшего сына властителя пермских земель, выяснить так и не удалось. Степан заснул сразу, успел лежать в кулаке льняной мешочек с кореньями и поблагодарить ведьму за ее заботу. Без оберега волшебных кореньев, дарованных Аксиньей, не детина бы сейчас лежал изувеченным и побитым, не детина, а Степан. Недалеко от Шуйского яма обозу пришлось туго. Выпал рыхлый ноздреватый снег, и пришло нежданное и пакостное тепло. Кони увязали в снегу, с усилием хрипели, вытаскивая из белых ловушек сани с богатым грузом. Казачки сновали вперед-назад, жеребцы под седлами были куда поворотливее и словно насмешничали над тягловыми собратьями. «Если нападет кто, ох, голуба!» — присвистнул друг. И Степан поглядел на него так, что он умолк на полуслове. А культя начала чесаться, точно грызли блохи, не к добру. Строганов въехал равнёхонько посередине обоза. С ним шаг в шаг один из молодых казачков. Голуба увяз где-то в конце, остальные сновали меж саней. И как это бывает в пути, Степан ехал и в сливающейся с небом белой пелене видел не дорогу, которая ни конца, ни края, ни деревья и кусты в белых кафтанах, а женскую мягкую кожу, ноги, стыдливо сведенные в коленях, ни рябину на ветках, пунцовые губы и навершие груди. «Эх, ведьма и здесь не отпускает!» Пробормотал, снял шапку и тряхнул ею, что было мочи. И мысли шалые увести и снег очистить. Шуя иногда подводила, и шапка полетела под ноги скакуну. «Ядрит тебя!» Строганов остановил коня и с трудом нащупал в белой мгле заветную шапку с зашитым платком. И это ничтожное действо его спасло. Откуда-то из метели налетело что-то враждебное с воплем «Грись!», размахивая саблями. Как не готовься к нападению, как не чувствуя, что в любой миг спокойствие может обратиться в сечу, рука деревенеет и не выхватывает вовремя саблю, чтобы защитить от врага. Но Степан поднял бесполезную вечную десницу, качнул раздраженно. Он, спешенный, лучше видел нападавших, что тонули в снежном вихре. Не упустить случай. Шуя ловкая, сноровистая, перерезала жилы на передних ногах лошади. Та жалобно заржала, сабля резала что-то дальше. Закричал человек, а Степан, словно окунувшись в молодые годы, издал громкий клич. И услышал, что на помощь ему стекаются казачки. Так чудом один без руки одолел шестирукого врага. На обоз напали трое литовцев, видно отбившихся от большого, уничтоженного ярославским воеводой отряда. Они разглядели в белой пелене одинокие сани, решили поживиться и найти кус хлеба. Как жалостливо тянул самый молодой из них, безбожно коверкая слова. «Что ж язык не выучили? За годы, что вы здесь, на нашей земле, ошиваетесь, а лучше нашего должны знать», — ухмыльнулся Степан. «А я чуял, нападут», — вновь затянул песню старости Голуба. «Что с ними делать-то?» — спросил один из казачков. Старший из нападавших глухо стонал. Степан или кто-то из товарищей рассек ему лицо от уха и до уха. Остальные что-то лопотали то ли на русском, то ли на невразумительном родном языке. И только злобили. «Что с ними делать-то? Надо б на дома у огня сидеть, а не приходить на нашу землю!» — выкрикнул кто-то из казачков. Строганов кивнул. Он расстегнул шубу, вытащил льняной мешочек со знахаркиными кореньями и прижал его к губам. Второй раз спасла его от неминуемой гибели. Снег быстро соорудил саван над тремя мертвецами, а ветер прочел молитву на трескучем языке. Более никто на отряд не нападал, до самой Москвы шли спокойно. А на Степана молодые глядели с уважением. Ничто не ценится больше мужской удали.